Глава 12. Далеко от украинского края, проехавши Польшу, минуя и многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают они вправо и влево землю и обковывают ее каменною толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахию и в Седьмиградскую область, и громадою стали в виде подковы между галичским и венгерским народом. Нет таких гор в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их, а на вершину иных не заходила и нога человечья. Чуден и вид их. Не задорное ли море выбежало в бурю из широких берегов, вскинуло вихрем безобразные волны, и они, окаменев, остались недвижимы в воздухе? Не оборвались ли с неба тяжелые тучи и загромоздили собою землю? Ибо и на них такой же серый цвет, а белая верхушка блестит и искрится при солнце. Еще до Карпатских гор услышишь русскую молвь, и за горами еще кое-где отзовется как будто родное слово. А там уже и вера не та, и речь не та. Живет немалолюдный народ венгерский. Ездит на конях, рубится и пьет не хуже казака. А законную сбрую и дорогие кафтаны не скупится вынимать из кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера. Как стекло недвижимы они, и как зеркало отдают в себе голые вершины гор и зеленые их подошвы. Но кто среди ночи, блещут или не блещут звезды, едет на огромном вороном коне? Какой богатырь с нечеловечьим ростом скачет под горами, над озерами, отсвечивается с исполинским конем в недвижных водах, и бесконечная тень его страшно мелькает по горам? Блещут чеканенные латы, на плече пика, гремит при седле сабля, шелом надвинут, усы чернеют, очи закрыты, ресницы опущены, он спит. И сонный держит повода, и за ним сидит на том же коне младенец Паш, и также спит, и сонный держится за богатыря. Кто он? Куда? Зачем едет? Кто его знает? Ни день, ни два уже он переезжает горы. Блеснет день, взойдет солнце, его не видно. Изредка только замечали горцы, что по горам мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не пройдет по нем. Чуть же ночь наведет темноту, снова он виден и отдается в озерах, и за ним, дрожа, скачет тень его. Уже проехал много он гор и взъехал на Криван. Горы этой нет выше между Карпатом. Как царь подымается она над другими. Тут остановился конь и всадник. И еще глубже погрузился в сон. И тучи, спустясь, закрыли его.